Я не понимаю, почему он не мог стереть пену до того, как вышел в библиотеку, — запротестовал Холкомб. Нет, он уронил полотенце, когда открывал защелку цепи. Если бы он спустил собаку до встречи с незнакомцем, он мог стереть пену, лишь спеша в библиотеку на звук выстрела, а в этом случае полотенце не могло оказаться на полу в ванной комнате. Ну ладно, а где сейчас Артур Картрайт? О, не знаю, не знаю. Я пытался найти его сегодня, но экономка сказала, что его нет дома. Телма Бентон уверяет, что он убежал с миссис Фоули, заметил Холкомб. Да, кивнул Мейсон, она говорила об этом. А Клинтон Фоули сказал то же самое Питу Доркасу. Мейсон тяжело вздохнул. «И означают ли ваши слова, что вы хотите начать все сначала?» «Нет», — рявкнул Холкомб. «Я лишь подчеркиваю, что ваш клиент, Артур Картрайт, по всей вероятности, убежал с миссис Фоули, а потом, услышав от нее о тех издевательствах, которые она терпела от мужа, вернулся и убил Клинтона Фоули. И единственным доказательством вашей версии является тот факт, что у Картрайта возникли трения с Фоули, и он, возможно, убежал с миссис Фоули, так? Ну, этого вполне достаточно. А теперь я вдребезги разобью вашу версию. Если бы Артур Картрайт вернулся, то лишь за тем, чтобы застрелить Фоули, верно? Но полагаю, что да. Ну, в этом случае, проникнув в дом Фоули и увидев хозяина, Картрайт сразу бы выстрелил. Он не стал бы ждать, пока тот вытрет пену с лица, вернется в ванную и спустит с цепи овчарку. Ваша беда, парни, в том, что, найдя мертвеца, вы ищете подходящего кандидата в убийцу вместо того, чтобы попытаться восстановить сцену убийства и в дальнейшем вести поиски, основываясь на фактах. «И на что же указывают факты?» — раздраженно спросил Холкомб. «О, Боже!» — вздохнул Мейсон. «Я и так достаточно поработал за вас. Все-таки вы детективы. Вам платят за эту работу, а мне нет. Я адвокат». «Насколько нам известно, — заметил Холкомб, — вы тоже не остаетесь в накладе». Перри Мейсон потянулся и сладко зевнул. «Ну, это преимущество моей профессии, сержант. Но не забывайте, что ей присущи и определенные недостатки. Ну, например, адвокату платят по способностям. И чтобы хорошо зарабатывать, надо доказать, что получаешь деньги не зря. Если бы налогоплательщики давали вам ежемесячный чек лишь после того, как вы докажете, что отработали свою зарплату, то, судя по этому делу, вы бы через несколько месяцев умерли с голоду. Вы не имеете права оскорблять нас. Голос Холкомба дрожал от негодования. Этим вы ничего не добьетесь, Мейсон. Сейчас вы не адвокат, а подозреваемый в убийстве. Именно поэтому я и говорил о деньгах налогоплательщиков. Пробурчал Мейсон. Послушайте, продолжал Холкомб. Или вы лжете насчет того, что пришли к Фоули ровно в 8:30, или специально пытаетесь напустить тумана? Согласно предварительным данным медицинской экспертизы, Фоули убили от 7:30 до 8:30. Мы приехали сюда около 9:00. Чтобы снять с себя подозрения, вы должны сказать, что вы делали с 7:30 до 8:00 вечера. Почему вы не хотите сотрудничать с нами? Ну, я повторяю, что не помню. Я даже не смотрел на часы. Фоули ждал вас в 8:30? Да, в 8:30. Но вы не можете это доказать? Разумеется, нет. Во имя чего я должен доказывать точное время каждой встречи? Я адвокат и ежедневно общаюсь с десятками людей. Как раз тот факт, что я не могу доказать точное время, говорит о том, что встреча с Фоули ничем не отличалась от остальных. А вот если бы я представил дюжину свидетелей, присутствующих при моем телефонном разговоре с Фоули...